Страница 279. Часть 3. Призрак Золотой Орды. Продолжение. Сказка сказывается. Как легко догадается проницательный читатель, речь в этом разделе пойдет о наиболее фантастичных подробностях Батыева нашествия, о самых сказочных повествованиях. Начать, конечно, следует с поразительных китайских ракет и пороховых снарядов, якобы перенятых монголами и с успехом использованных в завоевательных походах. Чтение увлекательнейшее. Иллюстрации и того поразительнее. Рисунок 17. Монгольский ручной ракетомет. Рисунок 18. Прямо-таки древнекитайский прообраз Катюши. А уж подробности. Страница 280. В 1232 году в битве под стенами Кайфына, нынешнего Пекина, когда город обложило 30-тысячное монгольское войско, атака кочевников была отражена с помощью ракет. Ракеты эти летели на расстоянии 100 ли, около 9 километров, и вместе своего падения выжигали все на 60 метров в окружности. Этот леденящий кровь в жилах рассказ два чешских автора почерпнули из старинных китайских книг, тех самых, о чьей древности подробно говорилось выше. Отечественные авторы, прямо скажем, тоже не ударили лицом в грязь. Солидный журнал «Химия и жизнь», всегда кокетничавший своим академизмом, не столь уж и давно опубликовал не менее поразительное описание китайских ракет. Огненные ястребы представляли собой деревянные сосуды с порохом или глиняные горшки, наполненные расплавленным, легко плавким металлом. Против живой силы противника использовались осколочные снаряды, начиненные порохом и разбрасывавшие при взрыве железные колючки, осколки железной или фарфоровой оболочки. Взрыв такого снаряда мог быть слышен на расстоянии 50 километров, а осколки пробивали латы. Страница 281. Химическое оружие тоже, оказывается, придумано древними китайцами. Шары ядовитого дыма, заполненные порохом с примесью сильнодействующих растительных ядов. Армия Чингисхана успешно применяла гранаты с нефтью. В 1206 году монголами был сожжен флот одного из китайских флотоводцев. В 1225 году, осаждая Хорезм, монголы обстреливали город ракетами и пороховыми разрывными снарядами. Разрывные снаряды, снабженные соломенным хвостом для стабилизации в полете. И, конечно же, ракеты, которыми монголы обстреливали со своих кораблей японский флот. Между прочим, древнекитайский рекорд, то есть расстояние в 9 километров, которое пролетала древняя ракета, был побит только в 20 веке. С применением не пороха, а жидкого горючего, не бамбуковых трубок, а тугоплавких сталей, что позволяет безоговорочно зачислить в разряд самых беззастенчивых фантазий руководство по ракетной технике вроде книги Чин Яо Цзу, якобы написанной в 809 году, или учебника ракетного дела Ченг Кун Лиана, будто бы составленного в 1045 году. Я уж не говорю о вопиющих нелогичностях в древних текстах. С одной стороны, монголы якобы захватили Китай в 1212 году, с другой в 1232 году. 30-тысячное монгольское войско все еще совершает набеги на китайские города. Кстати, автор статьи «В химии и жизни» не инженер или военный историк, а кандидат психологических наук, как выясняется, попросту переписавший эти сказки из труда некоего Школяра. Китайская доогнестрельная артиллерия, вышедшего в 1980 году в издательстве «Наука». Любопытно было бы полистать этот труд, представляя, с какими еще откровениями можно столкнуться. Почему все эти жуткие россказни представляются сплошной сказкой? Во-первых, ученые, в кавычках, переписывавшие друг у друга всю эту околонаучную фантастику о летящих на 9 километров ракетах 13 века, ручаться можно в детстве никогда не баловались с шутихами, поджигами, ракетами из горючей фотопленки 60-х годов и прочими опасными игрушками. Страница 282.